1С Паблишинг и студия Amperfect представляют. Василиса Ветрова. Ловушка силы. Глава первая. Странная парочка. Я шел по мокрому серому тротуару, стараясь не наступать в лужи. Странно, в начале мая обычно прохладно, но это утро выдалось на удивление теплым. Будто кто-то отрегулировал температуру, настроив оптимальный режим. В наушниках играла песня пилота, я кивал головой в такт ритму. Наконец-то можно вот так просто идти, слушать музыку. Просто замечательное утро. И тут кто-то шлепнул меня по плечу и сбил наушники. «Эй, человек!» Совсем обалдели, что ли? Я чудом успел подхватить наушники, уберегая их от падения на асфальт, и обернулся. За спиной стояли двое. Худые, высокие парни с белыми, словно седыми волосами и абсолютно одинаковыми лицами. Близнецы, что ли? Вообще похожи на каких-то фриков, упакованных в кожаные куртки и узкие черные джинсы. Но самым странным было другое. Их глаза светились. У одного фиолетовым, а у другого оранжевым. Я несколько раз моргнул и помотал головой, прежде чем попытался придумать объяснение увиденному. Линзы с таким эффектом? Или это новая гиковская примочка? Катька моя многое бы отдала, чтобы заманить этих парней моделями в свою студию. Две пары светящихся глаз смотрели внимательно. «Чего вам?» — спросил я мысленно, окрестив близнецов фиолетовым и оранжевым. «Мы заблудились. Хотели спросить дорогу». Тонкие бледные губы фиолетового растянулись в фальшивой улыбке. Фрик явно издевался. «Но теперь поняли, что уже на месте. Поехали с нами, прокатимся». Оранжевый махнул узкой ладонью в сторону черного Лексуса, припаркованного на обочине. Машина хищно блеснула фарами, будто живая. «Нет, спасибо», — я отступил на шаг. «Лучше пешочком прогуляюсь». «Ты не понял, это не приглашение», — нагло заявил фиолетовый и протянул ко мне руку. «Вот он, опасный момент. Пора действовать». Я развернулся и побежал. «Будь это какой-нибудь кассовый боевик, врезал бы фиолетовому дрыщу перкотом и второго вырубил ударом в голову с ноги. А потом угнал бы их здоровенный черный Лексус и поехал кататься по Москве, сбивая урны. Но это была обычная жизнь, и я бежал. Потому что от психов и золотой молодежи, а эти ребята, скорее всего, были и тем, и другим, лучше держаться подальше. В психушку бы их. Или в милицию. То есть в полицию. Мощный удар в спину сбил меня с ног. Асфальт встретил мягко и совсем не больно. Показалось, или он чуть спружинил? Я перекатился на бок и поднял взгляд очень вовремя. Фиолетовый держал в руке длинный кожаный хлыст с белой резной рукоятью. Лихо щелкнув им в воздухе, он замахнулся, и тут завыли сирены. Близнец отвлекся, промедлил, и я успел увернуться. Кожаная веревка просвистела у левого уха, а из невесть откуда взявшегося броневика повалили ОМОНовцы. Прямо к фрикам! Следом подъехала скорая с мигалкой, яркими красными крестами на белых боках. «Нифига себе! Да неужели?» «Неплохая попытка!» — крикнул фиолетовый и встал спиной к брату, занимая круговую оборону. Дальше начался настоящий кошмар. Фрики вытянули руки перед собой. Пальцы на них стали удлиняться, превращаясь в длинные стальные когти. Пара стремительных движений, и несколько ОМОНовцев упало на асфальт. Вода в лужах покраснела. Отряд отступил, а фрики продолжали изменяться. Их волосы вспыхнули, даже нет, просто стали пламенем, фиолетовым и оранжевым, как и глаза. Потом один из них открыл рот, выдыхая сноп цветного огня. Через мгновение к нему присоединился собрат. Пламя слилось, окружив их оранжево-фиолетовым кольцом, крутнулось воронкой, сметая все на своем пути. Хищные языки огня дотянулись до скорой, автобуса ОМОНовцев и вдруг опали, оставляя после себя лишь пепел. Все действо заняло несколько секунд. Фрики повернулись ко мне. Глаза их полыхали смертоносным огнем. Один протянул руку, и вот тогда я заорал. Громко, во весь голос. Мне даже показалось оглушительно. Чудовища кинулись ко мне. Стальной коготь успел чиркнуть по предплечью, распарывая ткань, взрезая кожу и... проснулся. Твать. Белый потолок, пафосные обои с вензелями. Катька выбирала. Из-под тяжелых штор пробивалась узкая полоса света. Значит, уже утро. Я сел на постели. Спальня, она же гостиная, в моей однушке на окраине Москвы. А это просто сон. Вот и Катька рядом сопит. Тут зазвонил будильник на смартфоне. Я зло ткнул его, отключая. Не мог на 5 минут раньше сработать андроид недоделанный. Такого страху натерпелся. Катька заворочилась, потянулась и приоткрыла глаза. «Спи, спи», я погладил ее мягкие каштановые волосы. Катькин рабочий день начинался на час позже моего, и она часто оставалась нежиться в постели. Но в этот раз девушка явно не хотела досыпать. Ее маленькая ручка с нежно-розовыми ноготками выскользнула из-под одеяла, легла мне на бедро. Тонкие пальчики заскользили дальше, к низу живота. «Хочешь, чтобы я опоздал на работу?» — прошептал я, наклоняясь к девушке. «Просто быстрее соберешься», — ответила она, почти касаясь моих губ своими. Ее пальцы продолжали игру прикосновений. Я улыбнулся и завалился обратно на постель, прижимая Катьку к себе. Странный сон тут же вылетел из головы. Собираться пришлось быстро. Заскочив на 5 минут в душ, я обнаружил на предплечье длинную царапину. «Вот Катька, ногти наточила, что ли?» «Да, с таким маникюром нужно быть поосторожнее». Из ванной я прошлепал на кухню, чтобы схватить из холодильника чего-нибудь перекусить на ходу. На дверце красовался мой новый портрет Катькиной работы. Честно, ни за что не узнал бы в этом хлыще себя, если бы не был в курсе, что Катька постоянно рисует меня как модель для своих стильных шмоток. С холодильника смотрел тощий субъект в черном костюме и с голыми щиколотками. Когда уже эти дурацкие подвороты выйдут из моды? Черные волосы торчали во все стороны, будто пацанчика шандарахнуло током. Ярко-синие глаза, казалось, смотрели на меня с насмешкой. Где только такие ядреные краски нашла? М-да. Когда твоя девушка — дизайнер мужской одежды, есть некоторые нюансы в отношениях. Нравится? Катька подошла сзади, обняла за плечи. «Довольно экстравагантно», — осторожно ответил я. «Смотрю, ты не устаешь обыгрывать сочетание цвета моих глаз и волос. Это очень большая редкость. Черные волосы и голубые глаза. А я люблю все необычное», — отозвалась девушка. Я обернулся. Она уже успела нацепить свои зеленые линзы, слишком яркие, чтобы не догадаться, что это не натуральный цвет. Бзик у Катьки на глаза эти. Почему-то вспомнились двое фриков из утреннего сна. Давно не видел таких ярких снов. Сам не знаю зачем, спросил. «А у вас на работе тоже все с цветными линзами ходят? Например, есть парни с фиолетовыми и оранжевыми глазами?» «Ах», — отмахнулась Катька, рассмешил. «Ревнуешь, что ли? Ты же заходил к нам как-то. Одни геи у нас, Дрю. Сплошные геи-модели, не волнуйся». «Дрю. Говорить, что мне не нравится, бесполезно». Я вздохнул. «Дрю и культ моих глаз. С остальным у нас все в порядке». Катька включила телек. По экрану на тонких ножках шла вереница слонов Сальвадора Дали. Бессмертный «Somewhere I Belong» от Linkin Park. Всегда любил эту песню. А клип ведь про сны. Неожиданно картинка сменилась. На экране появился японец, вещающий что-то по-английски на фоне токийских высоток. Я оглянулся. Сзади стояла Катька с пультом в руках. Она протянула мне бутерброд в бумажном пакете. У тебя 5 минут до выхода. Вот так всегда. Не любит она моё музло. Если хочешь выучить английский, то, может, на курсы пойдёшь. Просмотр канала вряд ли сильно поможет, заметил я. Со мной ещё Винсент на работе разговаривает, отмахнулась Катька и добавила. Не волнуйся, он гей. Я надел куртку, наушники, сунул бутерброд в рюкзак и выскочил из квартиры. До метро пришлось пробежаться, а вагон, конечно, оказался набит битком. Толпа занесла меня внутрь, уминая народ ещё плотнее. Какой-то дядька пнул локтем живот, и там голодно заурчало. Ничего, вот доеду до работы и слопаю бутерброд с кофе. Благо, у нас можно есть за компом. За что люблю свою работу, так это за ненапряжную, почти домашнюю обстановку. 4 человека в небольшом кабинете — это не open space какой-нибудь топовой корпорации. Там сисадминам не сладко приходится. Работы вал, дурацкий дресс-код, повсюду камеры понатыканы, каждый твой чих записывают. А у нас один босс, Данилыч, и тот сидит в другом кабинете. Хочешь — ешь на рабочем месте, хочешь — матерись, никто и слова не скажет. Музыку можно через колонки слушать. Дресс-кода опять же нет. Хочешь, бороду отпускай, доходи в застиранном свитере. На работу я прибыл вовремя. За опоздание на 5 минут меня никто не убьет. И я даже не оказался последним. Место нашего труси-садмина Бориса пустовало. Белобрысый Тёма, салага, совсем недавно влившийся в наш дружный коллектив, что-то сосредоточенно изучал на мониторе. Опять пришел в белой выглаженной рубашке. Ещё немного, и Данилыч начнёт нам его в пример ставить. Надо как-то намекнуть новичку, что нефиг баловать начальство. Я перевёл взгляд на Макса. Вот как нормальные люди одеваются. Толстовка и кеды. Макс попивал кофе и лениво скроллил мышкой новостную ленту ВКонтакте. Пользуясь отсутствием Бориса, он, видимо, поставил на колонку популярные хиты. Сейчас играл Natural. Наверное, единственная песня, которую я перевариваю у полупопсового Imagine Dragons. Ну что ж, как говорится, кто первый встал, того и тапки. Салагу, к установке рабочего атмосферного музла, мы пока не допускали. «Привет, ребята!» Я кинул рюкзак на стул и, выслушав ответные возгласы, направился к обеденному уголку. Там меня ждала банка кофе, кружка с логотипом Касперского и пузатый электрический чайник с кипятком. Но расслабленно перекусить Катькиным бутербродом не удалось. В офис ввалился Борис. Как всегда, в застиранном свитере, с пятнами от чего-то на животе, в бороде уже застряли крошки. Вот настоящий олдскульный сисадмин, у кого салаги стоит поучиться. «Столько оленей на дорогах, кирдык вообще!» — возмущенно пробасил Борис. «Еле вырулил! Еще чуть байк не разбил из-за этой дуры силиконовой!» «Как-то странно приоритеты расставляешь», — заметил Макс. «Главное ведь, что сам цел». «Может, всё-таки на общественном? Вон, для замкадыша МЦД открыли же. Быстро, говорят, удобно. По МКАДу на мотике стремновато как-то», — подключился я. «МЦД», — передразнил меня Борис. «Вот сам и катайся на нём, как селёдка в бочке». Такие возмущения Бориса поутру были обычным делом. Да и наши ответы тоже. Бородач выпускал пар, мы с Максом придумывали подколы. Салага, правда, сначала не понимал нашего утреннего ритуала и пытался защищать Бориса, но сейчас вроде привык. Вон, улыбается даже. «Я в метро также катаюсь. Главное, руки перед собой держать, чтобы кишки не выдавили. И норм», — ответил я, отхлёбывая кофе. «Да, конечно. Машины-то у тебя нет, вот и маешься», — беззлобно махнул рукой Борис и решил сменить тему. «Пойдёмте курнём, что ли?» «Бросил», — напомнил я, и сразу стало тоскливо. «Чёрт же меня дёрнул на этот спор с Катькой. И ведь не могу проверить, жрёт она свои тортики или нет. А меня каждый вечер обнюхивает. Даже с ребятами просто так не постоишь». «Ну-ну», — пробурчал Борис, и они с Максом пошли в курилку. Воспользовавшись моментом, я подсоединился к колонке и поставил пикник. Это, наверное, моя самая любимая группа после Disturbed. Макс с бородой не понимают, как можно слушать и русское, и зарубежное одновременно. А вот так. Русские наши стихоплёты. Они вкладывают душу в текст, а забугорные банды выражают суть через музыку. А тексты у них зачастую откровенное дерьмо. да и на английском уже за душу не берет. «Бросил — это хорошо», — робко начал Тёма. «Я вот тоже не курю». «Угу». «Андрей», — не отставал салага, «тут у меня есть некоторые вопросы по поводу работы наших серверов». «Давай, спрашивай», — вздохнул я. Тёма открыл было рот, но тут мой телефон заиграл Queen. «Отец, значит». «Надо же, день рождения у меня не скоро, Новый год и 23 февраля тоже. С чего бы ему звонить? Случилось чего?» Я шикнул на новичка и принял вызов. «Андрей, здравствуй». В голосе отца чувствовалось напряжение. «Ты где?» «На работе, где же еще? А что?» «Мама умерла», — ответил отец, и в трубке воцарилась тишина. «Вообще-то, моя мать умерла, когда мне было 10, а потом отец женился на какой-то вульгарной сучке и всю дорогу пытался заставить меня называть ее мамой. Так и не понял, что никакая она мне не мать. Да эта стерва даже не старалась быть ей. В 18 уговорила отца выпнуть меня в отдельную квартиру. Нет, я, конечно, был рад, но не так. Когда понимаешь, что от тебя хотят избавиться, бесит одно ее упоминание. Мама, блин, умерла? Сынок? Да, я тут. Что он от меня-то хочет? Умерла же. Надо соболезнования какие-то сказать. Мне очень жаль. Ты как? Ты не мог бы приехать? Мне показалось, или в его голосе действительно появились просительные интонации. Сейчас? Я посмотрел на часы. 10 утра. Но если сказать про маму, Данилыч, конечно, отпустит. Да. Хорошо, я попробую отпроситься и перезвоню. Что-то случилось? Тёма запустил пальцы в белёсую чёлку и не сводил с меня тёмных глаз пуговок. Ага. Мама умерла. Извини, про серваки придётся тебе у Бориса спросить. Сорян, ляпнул я и сообразил, что тон получился до неприличного беспечный. Осталось только рукой махнуть. Вон, у салаги глаза на лоб полезли уже. Пойду у Данилыча отпрошусь. Я вышел, бросив тоскливый взгляд на недоеденный бутерброд. Когда вернусь, кофе точно остынет.